Единый язык был объявлен средством коммуникации террористов, преступников и ксенофобов, после чего запрещен под страхом смерти. Старый хранитель тяжело вздохнул. То были тяжелые для вечной истины эпохи. Десятки тысячелетий беспросветного мрака, тоски и безысходности, не предвещавшие никакого спасения. Надежда давно угасла в сердцах жрецов. Лишь святой долг сохранить для потомков родную веру давал им силы для борьбы. Словно сама Вселенная, существующая в каждой частице любого истинно верующего, требовала от них стойкости и самопожертвования. Еще придет то время, когда дети Риулов очнутся от чужеродного дурмана и протянут руку к мудрости предков. Хранители гибли под пытками, скрываясь от палачей. Обрекали свои семьи и потомство на вечное затворничество из поколения в поколение, но вечная истина продолжала существовать назло врагам. И время пришло. Тысячу лет назад крохотная и неизвестная цивилизация, именующая себя Содружеством Людей, оказалась истинными потомками. Они имели примитивные технологии, не знали тайны ноль перехода и, подобно остальным, не могли попасть в систему детей. Но тем не менее, их представитель вступил вслед создателей и священный центр, и дети Вики подчинились его воле. Длившаяся по прихоти Вузе бесконечная кровавая война закончилась, и каждое разумное существо в 64 галактиках услышало слова человека. Отныне нет более сражений, уносящих миллионы жизней, нет более власти и обмана Вузей. Враждующие заперты в своих жизненных пространствах, и священный след не снимет блокаду с тех пор, пока в их душах не исчезнет агрессия. Человек вернул жизни всем, кто пал в последний день закончившейся за бесконечной войны, и восстановил разрушенные в эти сутки города, сожженные станции и погибшие корабли. И вновь священный след подчинился его воле, исправив последствия жестокости разумных, недостойных такого названия. Многие в ту пору вопрошали, почему не вернуть жизнь всем погибшим в этой бесконечной войне. Но оператор центра не дал ответа и вскоре покинул священный след навсегда. Старый хранитель закрыл глаза. Ему ответ был известен, ибо сказано в скрижале, чтобы помнили. Центр-создатель не станет исправлять за заблудших существ их ошибки, иначе не смогут свершившие их извлечь уроки и будут вечно сотворять зло и неправедность в надежде на то, что кто-то исправит все за них. Тот день стал триумфом Церкви Вечной Истины и частным возвращением к Риулам родной веры. Столь неопровержимого доказательства существования Создателей, насажденная врагами чужая религия, не выдержала. Из 6 храмов, хранящих скрижали, врагам не удалось разыскать и уничтожить лишь один, но и этого оказалось достаточно. Последние жрецы истинно верующих объединили вокруг себя миллиарды риулов, пожелавших вернуться в родную веру, и лишившиеся тайной поддержки покровителей Вузей, правительство еретиков рухнуло, словно замок, выстроенный из сухой травы. Победа оказалась быстрой и почти бескровной. Армейские подразделения переходили на сторону жрецов целыми флотами, а гарнизоны орбитальных баз и городов добровольно отказывались служить старому правительству. Менее чем за полгода Синод полностью объединил цивилизацию под властью Церкви Вечной Истины, и хотя из священных писаний удалось сохранить лишь одну скрижаль, даже хранящейся в ней информации хватило, чтобы поведать Риула многое. О богатой истории, насчитывающей миллионы лет, о былом величии научной мысли, о создателях и огромном количестве достижений, сотворенных предками, познавшими даже технологии ноль перехода, загадку вершин физики, разгаданной единицами из сотен цивилизаций, существовавших и существующих в нашей Вселенной. Старик открыл глаза и вновь окинул взглядом раскинувшуюся вокруг него бесконечную черноту космоса, усеянную мириадами звезд. После победы родной веры Синод жрецов мудро постановил не обнародовать секретные координаты храма сохранения вечной истины. Храм пронес искру истины через десятки тысячелетий, и нет более священного и надежного места для хранения оригинала последней уцелевшей скрижали. С тех пор, вот уже 1000 лет, лишь самые преданные и надежные сыны расы риулов допускались в святая святых церкви, и только самый достойный из молодых жрецов становился его хранителем. Он давал клятву хранить и оберегать скрижаль столь же тщательно, как делали это его героические предшественники во времена эпох гонений, несмотря на полную победу над врагом. Ибо сказано в скрижале, чтобы помнили, и Риулы более не нарушат священную заповедь. Ритуал часа созерцания был данью этой памяти. Когда-то он являлся основным занятием хранителей и занимал почти все их время. Стены, пол и потолок залы воззрения представляли собой компьютерные экраны, на которые в реальном времени выводились информация с камер слежения и систем ближнего и дальнего обнаружения. Небольшая станция в форме пирамиды, накрытая полями преломления, размерами своими лишь вдвое превосходящая крейсер. Вот и весь храм. Скрывающиеся от палачей жрецы, хранящие последние искры родной веры, час за часом из года в год на протяжении десятков тысяч лет тщательно вглядывались в пустоту окружающего космоса, готовы в любую секунду погибнуть, но не отдать врагам скрижаль. Если верить преданиям, когда-то очень давно, многие десятки тысяч лет назад, скрижали было 9. Первой пропала та, на которую предки нанесли секрет технологии ноль перехода. Возей забрали ее, превратив в безжизненное кладбище астероидов в целую Солнечную систему. Еще две были уничтожены Возей после братоубийственной войны, ввергнувшей цивилизацию Риулов в каменный век, и потому сведений о тех эпохах практически не сохранилось. Уцелевшая скрижаль осталась единственным источником информации о том, как все произошло. И в ней прямо сказано, что Вузей сначала из-под воль посеяли зерна вражды среди Риулов, купив себе марионеток из числа алчных и подлых политиков и торговцев, затем оплатили затяжную и кровавую гражданскую войну, а после объявили их расу опасной и нанесли ужасающие удары по ослабевшим планетам. Цивилизация в пространстве Риулов рухнула. 1500 лет ушло на то, чтобы вновь выйти в космос и восстановить связи между ставшими почти дикими планетами. И добиться этого стало возможным благодаря жрецам, сохранившим оставшиеся 6 скрижалей. Но едва цивилизация начала возрождаться из пепла, вновь появились Возей. Они опять предложили власть алчным, и алчные опять нашлись. В обмен на свою поддержку высшая раса потребовала от новых марионеток не просто запретить родную веру, но полностью искоренить даже воспоминания о ней. Так для жрецов начались 30 тысяч лет гонений, в течение которых бесконечная череда поколений хранителей подчиняла своей жизни святому делу сбережения скрижалей, не сводя глаз с окружающей их космической пустоты. Первый храм палачам удалось разыскать и уничтожить внезапным ударом в первую же сотню лет его существования. Хранители учли уж ошибки и приняли меры предосторожности, граничащие с безумием. На протяжении эпох гонений враги нашли и уничтожили еще 4 храма, но каждый раз хранители были начеку, и пока экипаж станции погибал в неравном бою, один из них покидал храм вместе со скрижалью на утлом суденушке и скрывался в гиперпространстве. Все знали, что это был прыжок в вечность. Станции и храмы слишком малы, чтобы иметь полноценные корабли, иначе враг неизбежно обнаружит их. И потому мощности гипердвигателя имеющегося спасательного судна никогда не хватит на то, чтобы достичь даже ближайшей Солнечной системы. Хранителя, спасающего скрижаль, выбросит в реальный космос, где-то вне гравитационных колодцев звезд. Он обречен умереть в муках, когда закончится метан для дыхания. И храбрецы шли на эту жертву ради того, дабы скрижаль не была уничтожена врагами. Быть может, когда-нибудь цивилизация Риулов вернется к былому расцвету, и сила ее науки сможет разыскать затерянные в великой бесконечности священные писания. Старик поднял лежащий рядом посох и поднялся. Некоторое время он стоял, прислушавшись к зуду в костных пластинах нижней конечности. Ноги еще уверенно держали грузное тело, но возраст с каждым годом напоминал о себе все сильнее. Стоило снять снабженные мускульными усилителями одеяния, как кости начинали ныть. Шерстяной покров давно уже поредел втрое, а потерявшие былую шероховатость рога болезненно отзывались на каждую корректировку положения станции в пространстве. Плохой знак, левый рог болит сильнее, скорее всего, скоро отпадет. Старый жрец иронично усмехнулся. Мда, Хорош будет хранитель с одним рогом. Что поделать, если время не щадит никого? Реулок, к сожалению, нельзя модернизировать, как станцию храма. Еще 20-25 лет, и Синоду необходимо будет найти нового хранителя. Он сделал пару шагов и остановился, вновь окидывая взглядом залу воззрения. Новые системы работали идеально. Казалось, что жрец идет прямо через бескрайнюю черноту Вселенной, ступая по космическому вакууму. Эффект присутствия посреди космоса был создан настолько филигранно, что глаза не замечали разницы между живым и компьютерным изображением. Старик издал носовой звук, означавший удовлетворение. Когда он был помоложе, то частенько выходил в открытый космос посмотреть на звезды своими глазами. То ли глаза с тех пор постарели, то ли технологии шагнули вперед, но найти изъян в изображении жрец не смог. Он направил взор к крохотному скоплению звезд и коснулся мощным пальцем области управления на посохе. Маленькое скопление немедленно увеличилось во всю стену и превратилось в галактику Вузей. Несколько мгновений хранитель разглядывал обитель врагов. Прошло 1000 лет, но мы помним. Быть может, никто уже в нашем секторе Вселенной не сохранил яркость эмоций. Все прошлые беды поблекли за минувшую эпоху. Возможно, кто-то даже забыл о вашей истинной сущности, слушая бесконечные трансляции, вещающие о всеобщем равенстве, терпимости и мирном сосуществовании. Но Риулы помнят все. Священную ненависть к врагам, растоптавшим родную цивилизацию и почти уничтожившим родную веру, жрецы передают из поколения в поколение вот уже 33 тысячи лет, ибо сказано в скрижале, чтобы помнили. И мы помним. Старик гневно нахмурился. Жаль, нельзя увеличить изображение еще сильнее. Это максимум, на что способны технологии Риулов. Он дорого бы дал за то, чтобы заглянуть туда, в эту ненавистную галактику, и увидеть, чем занимаются враги. 20 лет назад Вузей неожиданно прекратили свое вещание на остальные галактики. Оборудование слежения с тех пор показывает, что они полностью перестали общаться с внешним миром, позабыв даже о бывших марионетках, с которыми часто вели радиообмен. Вряд ли они устали вещать или озаботились затратами энергии. Старый жрец с ненавистью буравил глазами галактику Вузей, словно пытаясь сжечь ее взглядом. «Что же вы задумали? Узнать об этом невозможно, но имейте в виду, если вы надеетесь, что про вас забудут, то этому свершиться не суждено. Пусть минует еще 1000 лет, но и спустя такой срок на этом месте будет висеть храм, в котором будет лежать скрижаль и стоять хранитель, не спускающий с вас глаз, ибо мы помним». Жрец закряхтел и вновь пошевелил пальцем по области управления на посохе. Обзорные экраны отключились, и зал воззрения залилась ровным светом. Старик направился к выходу. Пора готовиться к прибытию церковного корабля. Раньше дружественные корабли лишь изредка в обстановке почти параноидальной секретности посещали храм, дабы зачерпнуть из его бесконечного кладезя родной веры и понести заблудшим ее истину. Теперь церковь вечной истины объединяет 100% цивилизации Риулов. Враги давно повержены, и даже сам прах их канул в веках. Корабли с лучшими сынами и дочерями расы, признанными Синодом, жрецом, достойными воочию увидеть скрижаль, приходили часто. Слежение за космическим пространством стало ритуалом, данью уважения к беспримерному подвигу поколений хранителей. Продолжительность наблюдения была сокращена до 1 часа, в течение которого хранитель не только ожидал появления недругов, сколь оценивал работу новейших систем слежения за космическим пространством. Но координаты храма по-прежнему остаются священной тайной, ибо мы помним. Старый жрец коротко помотал могучей головой и покинул залу. Глава 2. Немыслимая катастрофа. Материнская планета цивилизации инсов. 44-й разлом королевского дворца, инкубатор кладки королевы матери, высший уровень секретности, 3253 год после великой катастрофы по системе летоисчисления людей. Корабль второго советника только что закончил стыковку с обитальной крепостью, о владетель. Почти неощутимое дрожание сигнальной нити выдавало волнение следящего, посмевшего оторвать от глобальных размышлений высшее существо. Через 70 минут его эскорт войдет в атмосферу. Владетель выбил из самосозерцания вторую правую половину мозга и обратил свое внимание на приборы, убеждаясь в точности доклада. Разумеется, низший ошибся. Эскорт второго советника будет в атмосфере через 70 минут и 11 секунд. Разум низших слишком слаб для столь быстрой и доскональной оценки. И хотя искусственный интеллект компьютерных систем дает низшим необходимые возможности, великий Кшисх всегда лично проверял доклады следящего. Подобная методика считается среди владетелей дурным тоном, ведь великому не пристало лично следить за приборами, для этого существуют низшие. Но исключительное положение Кшисха при королевском дворе давало ему право игнорировать любые формальности и стереотипы, ибо нет более ответственного поста в королевской охране, чем пост стража кладки королевы-матери. Королевская кладка охранялась даже тщательнее, чем сама королева-мать. Такова была ее воля. Страж владетелей в рамках своей зоны ответственности имел неограниченные полномочия. Что бы ни случилось, кладка должна уцелеть. И Кшисх относился к своей великой миссии с максимальным рвением на протяжении 30 лет. Хотя он никогда не покидал королевского инкубатора, ничто в королевском дворце не происходило без его молчаливого ведома. Нити всех систем слежения и прослушивания стягивались к плетению его руководящей паутины. В любой миг он мог слышать любой разговор, ведущийся в разломах дворца, видеть любую нить любого плетения, прослушивать любой сеанс связи и знать о любых перемещениях. И пусть у него не имелось родовых владений, не было собственной колонии, а весь флот его составлял из личного линкора и одного единственного кластера приближенных, взятых из чужой колонии. Для стража все это не особо важно. Ему достаточно 10 тысяч низших, количество ничтожного до жалости по меркам любого владетеля. Но только не в случае с Кшисхом. Эти 10 тысяч слуг являлись не только его собственностью. Одновременно они были охраной и персоналом королевского инкубатора, лучшими из лучших, тщательно отобранными из 950 миллиардов низших особей великого инсектората. Подобным качеством слуг могли похвастаться только стражи королевы-матери и королевы-дочери. Но влияние Кшисха при королевской паутине превосходило авторитет каждой из них. Недаром ему было позволено высочайшим повелением взять себе имя Кшисха в честь величайшего военного владетеля Кшисха, который 1200 лет назад в тяжелые для инсектората годы после прискорбного поражения в войне, пришедших после, стал первым советником королевы-матери и многое сделал для того, чтобы удержать ее от великой депрессивной комы. И страж королевской кладки был достоин своего знаменитого героического предка. Все свое существование он подчинил делу охранения королевского инкубатора. Род королевы-матери не должен прерваться, никогда. Может произойти все – разрушение дворца, гибель столицы, уничтожение планеты, аннигиляция Солнечной системы, вспышка сверхновой, что угодно. Кроме одного – кладка королевы-матери погибнуть не может. Это закон эволюции, на который построено само существование великого инсектората. Кшисх вывел на обзорный экран внутреннее изображение из сверхзащищенного климат-кокона, являющегося сердцем королевского инкубатора. Объемистое пространство было густо затянуто нежнейшей паутиной, сотканной поколениями королев. И в его бесконечно мягких и теплых объятиях, купающихся в ласковых потоках радиации и инфракрасного освещения, утопали священные кожистые наросты, кладка королевы-матери. 5000 яиц, ждущих своего часа под неусыпной стражей Кшисха. Он наизусть знал каждый миллиметр поверхности любого из них. Кладка существовала всегда, будет существовать и впредь. Когда приходит время, некоторые яйца отмирают, и страж лично входит в священный кокон, дабы вынести их оттуда. После чего сообщает об изменениях королеве-матери и покорнейше просит сохранить ему жизнь, ибо он совершил чудовищное кощунство, позволив себе дотронуться до части королевской кладки, пусть даже она и была мертвой. И королева-мать принимает решение уничтожить нерадивого стража или наградить его дальнейшим существованием, если служение и усердие его устраивают ее. И Кшисх выполнял свое предназначение столь филигранно, что за 30 лет королева-мать ни разу не испытала даже тени недовольства его работы. Более того, 10 лет назад он удостоился величайшей чести. Ему было позволено увидеть, как королева-мать вдыхает в яйцо жизнь королевы-дочери. Это незабываемое событие Кшиск помнил в мельчайших деталях, словно оно произошло минуту назад. В тот год королева-мать достигла своего 200-летия и возвестила королевской паутине о том, что преклонный возраст требует от нее позаботиться о продолжении династии. Этого события с нетерпением ожидал весь двор. Рождение королевы-дочери являлось грандиознейшей исторической вехой инсектората. 950 миллиардов инсов почувствуют его в один и тот же миг, вне зависимости от того, на какой планете или космической станции они находятся. Нет ничего мощнее заложенного в саму суть расы инстинкта, привязывающего инса к королеве. По всему пространству инсектората готовились небывалые празднества. В честь великого исторического события сотни тысяч мелких владетелей получили разрешение на увеличение численности своих колоний. Владетели, имеющие нити в придворной королевской паутине, предвкушали раздачу милостей, позволяющих умножить личные войска, а фавориты с нетерпением ожидали рождения. Ведь в этот выдающийся момент настроение королевы-матери будет столь превосходным, что она наверняка одарит кого-нибудь из них еще большей властью. Но вопреки ожиданиям, королева-мать не взяла на священный ритуал рождения никого. Испокон тысячелетий мать приходит к своей кладке, выбирает из тысяч ждущих своего часа яиц то самое и разрывает тянущуюся к нему нить безжизненности. Спустя 2 месяца из выбранного яйца вылупляется дочь. По обычаю, если мать затрудняется с выбором из нескольких яиц, она может позволить кому-то из владетелей-фаворитов высказать свое недостойное мнение. Но в этот раз королева-мать взошла в кокон с кладкой одна. История рождения гласит, что и предыдущая королева, и мать ее матери поступили так же. 1200 лет великий инсекторат томился в унизительном заточении, не в силах покинуть свое пространство, и владетелям-фаворитам нечем было доказать свою исключительность, кроме как междоусобными интригами. Авторитет советников упал, и нити королевской паутины подле королевы давно уже пустовали. Даже первый советник занимал 5-ю от центра нить, будучи наиболее приближенным. Кши с гордостью пошевелил тазовыми усиками. Его великий и грозный предок 1200 лет назад восседал на 2-й нити подле королевы-матери, а ведь каждому известно, что 1-ю от центра нить может занимать только королева-дочь. Наводя в кокон с кладкой, королева-мать не сразу сделала выбор. Ее симпатии разделились между 2 яйцами. Оба они были превосходными, созревшими экземплярами совершенной формы и наилучшим кондицией. Королева-мать долгое время изучала каждое из них, после чего неожиданно повелела Кшисху высказать свое мнение. Услышав это, он пришел в ужас и ответствовал, что слишком жалок для того, чтобы давать советы самой королеве-матери. И старая королева в очередной раз продемонстрировала свою недосягаемую мудрость. Она изрекла, что совет стража, посвятившего жизнь служению королевской кладке в данный далеко не самый лучший момент существования инсектората, гораздо ценнее мнения любого из фаворитов, не прославившихся ничем, помимо придворных интриг. Это заявление, транслирующееся на все пространство инсов в реальном времени, подвергло всех благоговейный трепет перед мощью интеллекта королевы-матери. И Кшисх огласил свое мнение. Королева-мать выслушала его и, согласно обычаю, поступила наоборот, что являлось неоспоримым свидетельством того, что мнение стража явилось для нее ценным. Нить безжизненности была прервана, созревание дочери началось, и мать величественно покинула кокон кладки. Спустя 2 месяца церемониальное шествие торжественно прибыло в кокон, и королева-мать приняла из открывающегося яйца вылупившуюся королеву-дочь. Право вынести из кокона скорлупу дочери было даровано Кшисху, как давшему совет, что он и выполнил со всеми надлежащими церемониями. С тех пор авторитет Кшисха в плетении королевской паутины поднялся на недосягаемую высоту. Он по-прежнему никогда не покидал 44-й разлом, не имел нити в королевской паутине и не приобрел родовых территорий. Его благосостояние не изменилось, но теперь в спорных ситуациях, когда мнения советников не давали королевой матери должной уверенности, она могла внезапно потребовать прямую связь со стражем кладки и повелеть ему высказаться. Подобное могло произойти и единожды за год, и дважды за месяц, ведь никто не в силах предугадать течение мысли самой королевы. В первое время придворные активно пытались заручиться его поддержкой и склонить к союзническим обязательствам. Но Кшиск не пожелал участвовать в интригах и категорически отверг все предложения, заявив, что исполнение священного долга стража кладки королевы-матери отнимает у него все силы и время. В результате он так и остался одиночкой, не принадлежащим ни к одной из политических группировок. Вне королевского дворца его имя ничего не значило, а возможности сводились к нулю. Но стоило кому-либо ступить к королевской разломе, как он немедленно попадал под неусыпное и всевидящее око Кшисха, ибо нет ничего более важного, чем сохранность королевской кладки. Так повелела королева-мать, и так будет. Придворные его боялись. Советники откровенно ненавидели, но нарушать нейтралитет никто не захотел, здраво опасаясь высочайшего гнева. Тем более, что страж никуда не лез со своим мнением и высказывал его только по требованию королев. Но если королева-мать делала это весьма нечасто, то юная королева-дочь задавала Кшисху вопросы постоянно. И каждый раз придворные владетели замирали, опасаясь влияния стража на молодую королеву. Особенно зол был первый советник. Подслушивающая аппаратура Кшисха неоднократно фиксировала его гневные речи, в которых он заявлял, что весьма рад тому, что в течение времени королева будет все меньше нуждаться в подобных советах. «Великий! Кортеж второго советника прибыл во дворец!» Доклад следящего вывел левую половину мозга Кшисха из раздумий. Страж оторвал взгляд от изображения королевской кладки, в центре которого сейчас находилось то самое яйцо, на которое 10 лет назад пал его выбор. Оно было по-прежнему идеально, и Кшиск оставил часть фасеток наслаждаться зрелищем. Остальные он обратил на информационные экраны. «Где парадная эскадра первого советника?» – владетель изрек вопрос, не глядя на следящего. Тот немедленно задрожал от усердия, пытаясь угодить высшему существу. «Эскадра в церемониальном построении приближается к первому разлому. Торжественное прохождение флота начнется через 7.5 минут». Кшиск сверился с компьютерными данными. «Первый советник ведет парадную эскадру слишком быстро и опережает церемониальный протокол на 2 минуты. Довольно странно для столь опытного владетеля. Впрочем, в столь исключительный день это простительно. Все волнуются, да и такого опыта нет ни у кого, кроме разве что королевы-матери, если, конечно, она его помнит. Сегодня инсекторат празднует 10-летие королевы-дочери, первую официальную дату будущей владычицы. На всех планетах объявлены торжества, проводятся церемониальные парады и торжественные прохождения военных флотов по орбитам. Весь королевский двор занял свои нити в плетении королевской паутины и замер в ожидании появления королев. Через несколько минут обе владычицы торжественно взойдут в центр плетения, и командующий парадом первый советник нижайше спросит у королевы-матери повеление начать торжественное движение флотов. Страж королевской кладки потер задней лапкой нежный хитин брюшка в знак легкого недовольства. Слишком много народу набилось во дворец, по этому поводу сложно следить за соблюдением надлежащего режима охраны. Придворные, их родственники и слуги, верховные владетели со всех планет инсектората, дополнительный персонал, всего почти 120 тысяч посетителей. Вон первый советник так расстарался, приготовляя празднество, что привел к дворцу целую эскадру в парадных украшениях и собирается предстать перед королевой-матерью в окружении отборного отрядка приближенных, облаченных в церемониальную броню, отливающую всеми оттенками рыжего цвета. Конечно, зрелище обещает быть весьма красочным и эффектным, на то он и великий праздник. Не каждый год инсекторат встречает первую круглую дату в жизни будущей королевы. Кшисх обреченно шевельнул жвалами. Ничего не поделаешь, в конце концов ему-то что? В 44-й разлом не вступит никакой парад или праздничное шествие. Инкубатор королевской кладки строжайше засекречен. Вот стражам королев сейчас не позавидуешь. Они давно уже сбились с лапок, пытаясь удержать контроль над всем этим церемониально торжественным бедламом. «Первый советник прибыл во дворец», – возвестил следящий, спеша быть полезным своему владетелю. Он прекрасно знал, что Кшиск всегда лично следит за приборами и информационными системами, и недоступные представлениями низшего мощь мозга владетеля позволяет делать это на порядок эффективнее. но инстинкт требовал от него угодить своему хозяину. Кших, чувствуя разрывающее следящего желание служить, едва заметно шевельнул головным усиком, давая тому понять, что его усердие замечено. Следящий немедленно передал знак его благоволения всей занимающей боевые посты смене, и низшие испытали восторг от признания владетелем своей полезности. Мощный эмоциональный всплеск легко достиг рецепторов владетеля, но Кших сделал вид, что не заметил проявления бурной радости во время несения службы. Он позволил себе несколько мгновений понежиться во всеобщем обожании. В этот момент королевская нить дворцовой паутины, изображение которой транслировалось на центральный обзорный экран, достигнула, и Кших торжественно провозгласил, привлекая внимание услуг: «Ее Величество Королева-Мать с дочерью!» Владетель с благоговением воззрился на экран. Королева-мать в сопровождении дочери величественно восходила в центр королевской паутины. Усеявшие плетение придворные пожирали ее фасетками, а у подножия замер первый советник в церемониальном мундире, вокруг которого в парадном построении застыл певший кластер воинов, закованных в праздничные доспехи, и щедрые потоки инфракрасного освещения множеством оттенков и отблесков играли на их боевых излучателях. Кших подумал, что решение первого советника вооружить почетный караул боевым оружием не лишено смысла. Это, конечно, противоречит режиму безопасности, ведь в королевском дворце оружие может иметь только королевская охрана, но военный парад с игрушками вместо лазеров не будет выглядеть убедительно и уверенно. А уверенности инсекторату сейчас очень не хватает. 1200 лет в заключении способны уронить чей угодно боевой дух. Унизительное поражение и еще более унизительная изоляция пропитывают разум инсов мыслями о неполноценности собственной расы. В первые годы заточения инсекторат бросил все силы и ресурсы на то, чтобы пробить блокаду. Вся наука и индустрия были направлены на разработку и создание способов вырваться из незримого силового кокона. Но мощь создателей несокрушима, их технологии необъяснимы, а возможности безграничны, так что спустя полвека тщетных попыток программу освобождения пришлось вернуть. Потом силы расы были брошены на освоение незанятых планет, пригодных под использование и находившихся внутри жизненного пространства инсектората. Это заняло цивилизацию на какое-то время, но и оно в конечном итоге истекло. Освоенные планеты принесли плоды, и численность населения многократно возросла. Достигнув отметки в 950 миллиардов, раса инсов столкнулась с проблемой перенаселения. Имеющихся ресурсов едва хватало, чтобы прокормить огромную цивилизацию. Были проведены исследования, которые показали, что поднимать численность расы выше этой отметки категорически недопустимо. Начали вводиться ограничения на размер кладок и количество снесенных яиц. Понизился предельно допустимый возраст для низших. За разрешением на заведение потомства выстроились бесконечные очереди. Владетели принялись интриговать между собой за право обладания окраинами планеты. Королевы-матери вынужденно закрывали глаза на мелкие междоусобные стычки на дальних рубежах цивилизации, позволяя высшим иметь хоть малейшую возможность разрядки. Это привело к тому, что каждый владетель стремился всеми правдами и неправдами увеличить состав личного флота. В результате в экономике возникла путаница. Все научные ресурсы направлялись на решение продовольственной проблемы, а производственные мощности то и дело отвлекались на строительство кораблей. Научная программа стала серьезно страдать, и производство кораблей пришлось запретить. В королевской канцелярии тут же выросли очереди из десятков тысяч прошений владетелей, умолявших Ее Величество по тем или иным гиперуважительным причинам позволить им официально увеличить численность личных флотов. Это разрешение вскоре стало самой ожидаемой королевской милостью. Подобные условия существования никак не способствовали развитию у инсов гордости за свою расу. И сейчас парад с боевыми лазерами, транслируемый на весь инсекторат, придется весьма кстати. Кших с преданным восторгом пожирал фасетками владычиц, величественно размещавшихся в центре королевской паутины. Едва они заняли свои места, первый советник торжественным шагом начал восходить к королеве-матери. Боевой лазер на его спине плавно покачивался в такт движению. Церемониальный доспех блистал, вселяя с каждого инста надежду на возрождение былого величия. Кластер воинов в парадной броне синхронно сомкнул ряды, и это усилило эффект. Кшисх довольно потер лапки. Празднество обещает быть грандиозным и весьма удачным. Тем временем первый советник приблизился к королевскому центру. Сейчас он достигнет своей нити, остановится и произнесет церемониальную. Трансляция прервалась, и экран погас. Кшиск мгновенно пришел в крайнее возмущение. Как было возможно допустить такой сбой в вещании на всю цивилизацию в эту минуту? Кто допустил? Тщательная подготовка к великому торжеству велась почти год. Как такое вообще смогло произойти? За столь немыслимую халатность будет употреблена в пищу не одна сотня виновников, включая владетелей, ответственных за вещание. Он молниеносно пробежался лапками по управляющим нитям и вывел на экраны изображение с камер слежения. Что бы там ни произошло с трансляцией, но пропускать столь эпохальное событие он не собирался. Тем временем первый советник уже предстал перед владычицами. Блистая парадной броней в щедрых потоках инфракрасного света, командующий парадом торжественно скрестил все свои лапки, сжимаясь пред взором королевы-матери в нижнем поклоне. Поза полнейшей преданности и абсолютного превознесения, сохранившаяся без изменений в течение многих миллионов лет эволюции великого инсектората, удалась первому советнику идеально. Повинуясь ритуалу, все плетения королевской паутины немедленно повторили за ним поклон, и на несколько мгновений живой ковер из придворных застыл вокруг возвышающегося в центре королевы-матери, символизируя монолитность инсектората и его священную преданность владычице. Почетный кластер первого советника синхронно втянул закованные в церемониальные шлемы головы, выдвинул вверх боевые лазеры и замер, словно выточенный из застывшей вулканической серы. Кшиск от блаженства прижал средние усики друг к другу и задрожал нижней третью брюшка. Разлом королевской паутины в этот момент являл собой поистине завораживающее, величественное и красивое зрелище. Королева-мать торжественно приподнялась на лапках и шевельнула надживальными усиками, тем самым отдавая высочайшее разрешение на произнесение церемониальной речи. Первый советник плавно распрямил лапки, выходя из поклона, и в следующий миг боевой лазер на его спине вонзил в королеву-мать луч энергии. Головогрудь владычицы лопнула, обдавая центр королевской паутины осколками хитина и потоками лимфы. Королева-дочь в ужасе издала пронзительный стрекот, но лазер первого советника уже пронзил ее вторым лучом, разрывая на куски. Кшисх подумал, что все это ему снится. Наверняка он бесперерывным и сердным трудом перегрузил свой мозг, и тот, почувствовав достижение опасного состояния, граничащего с разрушением, отключился. И сейчас Кшисх находится где-то в медицинском разломе королевского дворца, помещенный в реанимационный кокон. Первым опомнился страж королевы-матери. Он бросился к первому советнику на бегу, активируя оружие, и тут же разлетелся на куски, споротый сразу несколькими лучами. Кшиск, не веря своим фасеткам, смотрел, как кластер личной охраны первого советника, сверкая потоками боевой энергии, обрушивает залп за залпом на королевскую охрану и вообще на всех, находящихся в разломе королевской паутины. Камеры слежения стали заволакивать дымом, подслушивающим устройства хрипели от тысяч криков ужаса и предсмертного стрекота. Символы королев на пульте системы биологического мониторинга пульсировали сигналами о гибели, и каждое мгновение система десятками добавляла к ним данные о новых смертях, находящихся в королевском дворце инсов. «Это невозможно, такого просто не может быть, ни один низший никогда не поднимет лапку на владителя, ни один владитель никогда не сможет даже подумать плохо о королеве, и ни один инс никогда не сможет причинить вред владычицам. Это инстинкт, это закон эволюции инсектората, это сама суть общества, это его природа. Того, что происходит сейчас на мониторах систем слежения, попросту не может быть, этого не существует, это бред». Ледяной ужас сковал Кшиска столь сильно, что он едва не впал в депрессивную кому. Но страж королевской кладки мощнейшим усилием воли взял себя в лапки и приказал внутренним органам произвести усиленный выброс кислоты в брюшную полость. Мозг обожгло вспышкой активности, и Кшиск сорвался с места молнии, пронеся по плетению своего командного центра. Могучий разум владетеля мгновенно вернул работоспособность охваченным паникой и инстинктивным ужасом низшим. Кшиск с разбегу вернулся на свое место и запустил лапки в управляющие нити. Связи с королевской паутиной уже не было. «Экстренный канал с командующим флотом!» — рявкнул владетель. «Восстановить изображение со всех разломов!» Он бросил беглый взгляд на систему биологического мониторинга. Второй советник был еще жив. «Связь со вторым советником немедленно!» Камеры слежения не отвечали, центр прослушивания тоже. Кто-то позаботился обо всем заранее. Основной и запасной центры управления явно были захвачены врагами, и сейчас королевский дворец разлом за разломом отключался от электропитания. «О, владетель! Все внешние каналы связи блокированы!» – доложил источающий ледяной страх следящий, замирая от ужаса. «Коммуникации, наблюдения и прослушивания обесточены. Емкость энергобатарей стремительно падает. Системы внутренней связи сообщают о повсеместной панике. Перейти на автономное питание!» – Кшиск усилием воли сгенерировал мощный импульс и выбил из разумов своих слуг страх, запрещая оцепенение. «Выслать посыльных в разлом королевской охраны, выслать посыльного в штаб столичного гарнизона, всем воинам занять боевые посты, объявляя чрезвычайное положение, без моего приказа в разлом королевского инкубатора никого не впускать, все владетели должны получить мое личное разрешение, все низшие, прибывающие в 44-й разлом, должны быть немедленно уничтожены. Будет исполнено, о великий!» – следящий умчался на свою нить. В этот момент все вокруг вздрогнуло, словно некто отвесил королевскому дворцу огромного пинка. В следующую секунду толчок повторился, затем еще раз, потом еще, и колоссальное сооружение стало трясти непрерывно. «Есть связь со вторым советником!» Рядом возник следящий и проворно ткнул лапкой в одну из управляющих нитей. Безмолвный экран системы связи вспыхнул, и на нем появилось изображение владетеля в Шехша. Он явно находился на борту боевого корабля и был абсолютно спокоен. «Безмерно счастлив лицезреть вас, недосягаемый Кшиск», — невозмутимо произнес он. «Однако вы отрываете меня от столь невыразимо блаженного зрелища, как празднование десятилетия королевы-дочери. Надеюсь, у вас есть для этого более чем весомый повод». «Что происходит, советник?» – Кшиск с подозрением рассмотрел собеседника. «Я видел, как первый советник атаковал королев, а его приближенные расстреляли королевскую паутину. Система биологического мониторинга показывает, что владычицы мертвы, внешние каналы связи заблокированы, дворец трясется, словно точечных ударов. Где вы находитесь? Где первый советник? Он руководил нападением на дворец, верховный командующий убит, стражи королев погибли, я хочу говорить с начальником из столичного гарнизона». «Что вы такое говорите, Кшиск?» Второй советник был да нельзя обескуражен. «Какое нападение? Какие убийства? Что за безумная ересь о смерти королев? Я и весь инсекторат смотрят на них прямо сейчас!» Он коротко взмахнул лапкой и приказал кому-то невидимому вывести рядом со мной прямую трансляцию торжества. Около него мгновенно вспыхнули объемный экран, на котором в нескольких проекциях шли изображения со спутников и государственных каналов вещания. Кшиск вцепился в подрагивающие от сотрясающих дворец ударов нити и смотрелся в изображение. На экране возле второго советника королева-мать с дочерью восседала в центре королевской паутины и наблюдала за торжественным парадом церемониальные кадры первого советника, проходящие над королевским дворцом. «О, владетель!» Рядом с Кшиском вновь возник следящий. «Нижайше прошу пощадить меня за то, что посмел отвлечь вас от беседы, но вернулись посыльные». Он указал лапкой на воина в пробитых доспехах. Боевой лазер посыльного дымился, броню густо забрызгала лимфа, а несколько конечностей были оторваны, и из болтающихся обрубков на нити плетения стекала капля кислоты. Тем временем гул от сотрясающих дворец ударов усилился. Кшис развернул к воину часть фасеток, тем самым позволяя ему говорить. «Великий», — доложил тот, — «личная эскадра второго советника бомбардирует королевский дворец. Все выходы и входы перекрыты, внутренние переходы и подъемники отключены, а королевская охрана уничтожена. Наш разлом атакован боевыми кластерами, носящими знаки различия приближенных первого советника. Мы вступили в бой. Связи нет, все передачи блокируются извне, коммуникации перерезаны, энергоустановки обесточены. Дворец охвачен огнем. Нападающие располагают тяжелым вооружением и долго сдерживают их мы не сможем». «Не сочтите за бестактность недосягаемый кшиз», – с нескрываемым удивлением произнес второй советник. «Но у вас в командном центре происходит что-то из ряда вон выходящее. Я серьезно обеспокоен состоянием вашего здоровья. Похоже, нервное напряжение, испытанное вами и вашими слугами от непрерывного несения службы в инкубаторе, пагубно отразилось на состоянии психики. Уверен, королева-мать не будет против, если я немедленно пришлю к вам королевского врача и лично подменю вас на время исцеления. До моего же прибытия вы можете наслаждаться празднеством. Похоже, ваши системы связи вышли из строя, но я переключу на вас ваши приемники государственную трансляцию». Второй советник подал знак, и все экраны в командном центре Кшисха ожили, заполнившись кадрами парадов, шествий и изображениями обеих королев, наблюдающих за всем этим. Входные переборки распахнулись, и в дрожащий командный центр вместе с клубами дыма вбежал командир приближенных Кшисха. Доспехи воина были покрыты копотью и повреждены сразу в нескольких местах. Владетель жестом велел ему остановиться и молчать. «Действительно, недосягаемый Шехш!» Кшисх передал своему голосу интонацию недоумения. «Я не понимаю, что происходит. Медицинская помощь и ваше личное присутствие были бы сейчас как нельзя кстати. Я не могу оставить кладку королевы-матери на попечение кому попало, но и нести службу в таком состоянии, боюсь, слишком неразумно. Я буду с нетерпением ожидать вашего появления». С этими словами он отключился. Итак, произошло что-то немыслимое, чудовищное и невозможное по своей сути. Но пытаться понять, как это стало возможным, сейчас нет времени. Королевская кладка не должна погибнуть. Владетель подал командиру приближенных знак говорить. «Великий, враги прорвались в разлом», — произнес воин. «Их слишком много. Они лучше вооружены и имеют поддержку с воздуха. Мы несем тяжелые потери». Страшный взрыв грянул так близко, что Кшисха отшвырнуло в угол командного центра. В первую секунду ему показалось, что взорвалось прямо посреди помещения. С силой ударившись о стену, владетель потерял сознание. Очнулся он от резкого всплеска активности желез внутренней секреции, выбрасывающих в полость тела ударные концентрации кислоты. Кшиск напряг фасетки. Он лежал на спинах нескольких воинов из числа его приближенных. Они тащили его куда-то по развороченным взрывами коридорам 44-го разлома, охваченным пожарами и густо заполненными чудящим дымом. Их командир бежал рядом, удерживая прижатый к головогруди владетеля реанимационный вибростимулятор. Кшиск расправил головные усики, прислушиваясь к слугам. Повсюду шел бой, остатки его приближенных сдерживали непрерывно приближающие кластеры обоих советников. «Куда мы направляемся?» – требовательно вопросил он у командира приближенных. «Отступаем в технические тоннели инкубатора», – ответил тот, почувствовав, что их владетель жив. Слуги испытали радость, и их боевой дух немедленно воспрянул. Командный центр уничтожен прямым попаданием. От королевского дворца остались одни руины. Наше предназначение – сохранить вашу жизнь, и мы исполним его. В нижних тоннелях размещены рабочие, они будут тушить пожары. Их тоннели слишком узкие, и враг не сможет использовать численное превосходство. «Стоять!» – рявкнул Шиз, обрывая воина. «Разворачиваемся! Немедленно доставить меня в кокон с кладкой королевы-матери!» «Это невозможно, о владетель!» – командир приближенных задрожал от страха перед гневом высшего существа. «Точечный удар с орбиты пришелся прямо по нему. Там сейчас только огонь и развалины. И хотя все проходы засыпало, противник в первую очередь продвигается к этому сектору». «Выполнять!» – гневно встречал Кшиск. «Немедленно! Королевская кладка не должна погибнуть! Она не может погибнуть! В этом наше предназначение – разбить максимальную скорость!» Воины изменили курс и бросились бегом. Владетель напряг могучий мозг и охватил сознание всех оставшихся в живых слуг. От приближенных осталось чуть больше тысячи. Этого хватит, чтобы задержать врагов на нужное время. Он усилием воли заставил их выйти из боя и на максимальном ускорении бежать к нему. Скоро они будут здесь и займут оборону в завалах тоннелей, ведущих к кокону королевской кладкой. Теперь рабочие. Этих осталось много, потому что с началом бомбардировки все они забились в свои нижние тоннели и до сих пор сидят там. Их сектор враги не атаковали, они никого не интересуют. Кшиск зловеще искривил жвало. На это и был расчет. Он вновь напряг мозг и приказал рабочим копать штольню вертикально вниз, прямо сквозь основание дворца. Неразумные существа не станут задаваться вопросом, зачем и почему вдруг стало необходимо рыть огромный ход в никуда. Пожалуй, их даже слишком много для выполнения подобной задачи. Владетель отобрал из числа рабочих пару тысяч и призвал их к себе. «С Спустя полчаса Кшиск уже находился внутри пылающего инкубатора у завалов, похоронивших под собой разодранный кокон королевской кладки. Бой кипел в двух десятках метрах дальше по тоннелям, где остатки приближенных в отчаянной резне сдерживали десятикратно превосходящего численностью противника. Повсюду стоял треск предсмертных криков, грохотали взрывы, сверкали шальные лазерные лучи. Вставших из-за завалов узкими и тесными коридорах, разбитых бомбардировкой, применение оружия дальнего боя сильно осложнялось. И в искореженных проходах и казематах бурлила жестокая рукопашная схватка. Лазерные лучи били в упор, яркими нитями вспыхивая в безумном мелькании тысяч закованных в броню секаторов, мощных боевых конечностей, которым воины наносили страшные удары. Засыпанные обломками пол, изорванные стены, проломленные потолочные своды – все вокруг было заполнено сплетшимися в единый ковер из сражающихся, сверкающих клинками и лучами. То и дело в разных его местах вспучивались мощные взрывы, еще сильнее обрушивающие разбитые тоннели. Нападающие с трудом продвигались сквозь воинов Кшисха, являвшихся лучшими из отборных бойцов инсектората, и были вынуждены постоянно наносить удары тяжелым оружием, стиравшим в пар из своих и чужих. Страж королевской кладки не обращал внимания на опасность. Он забился в один из обвалов, окруженный десятком воинов, и оттуда руководил слугами. Присутствие своего владетеля не где-то далеко в надежное укрытие, а прямо здесь, за их спинами, удесятеряло силы низших. Бойцы сражались еще ожесточеннее, рабочие рыли еще усерднее. Под обваливавшимися руинами и шальными лазерными лучами, то и дело приходящими с передовой, копатели гибли десятками. Но Кшиск не экономил на жизнях низших. 2000 рабочих судорожно разрывали обожженный завал, в который превратился кокон с кладкой королевы-матери. Кшиск искал яйцо. Он чувствовал его через десятки метров рухнувших конструкций, сводов и породы. Оно было там. То самое, на которое 10 лет назад пал его выбор, когда королева-мать повелела ему высказать свое мнение в качестве совета. Оно уцелело. Он знал это совершенно точно. Инстинкт владетеля безошибочно подсказывал ему направление раскопок, заставляя пренебрегать опасностью и подвергать собственную жизнь риску погибнуть. Сейчас его жизнь не имеет значения, как не имеет значения ничья жизнь вообще. Королевская кладка должна сохраниться любой ценой. Сотни поколений стражей хранили ее, сохранит и он. Как смогло случиться такое, что советники смогли пойти против самой сущности инсов, он не знал. Но враги все хорошо продумали. По инкубатору был нанесен точечный удар, и тысячи из королевы матери погибли в атомном пламени. Кроме одного. Погребенное заживо, оно звало Кшиска, и зов его гулким набатом пульсировал в мозгу владетеля. Яйцо там, и он пожертвует всеми низшими, что у него остались, но доберется до него. Инстинкт подсказывал ему, что под завалами уцелело не меньше сотни яиц, но все они были либо повреждены, либо требовали длительного вызревания. Но это яйцо было идеально. Оно там, и Кшиск отыщет его. Род владычеств не прервется, и раса инсов не останется без объединяющей воли королевы и не исчезнет с лица вселенной. Для этого хватит и одного яйца. Этого яйца. Со стороны наскоро открытых рабочими лазов, ведущих в гущу разможенного кокона, почувствовали эманации безудержного восторга, и владетель ринулся в один из проходов, на ходу изгоняя всех прочь с дороги. Низшие бросились в разные стороны, опасаясь разгневать высшее существо. Кшиск, не замечая грязи и пыли, добрался до тупика и замер перед куском сгоревшей паутины. Осторожно раздвинув оплавленную толщу, он увидел яйцо. Это было оно. Все такое же прекрасное и совершенное, как 10 лет назад и сегодняшним утром. Нить безжизненности разорвала в момент взрыва, и процесс формирования королевы уже начался. Через 2 месяца благородная кожа лопнет, и юная владычица увидит своих подданных, и горе тем, кто посягнул на само существование великой расы инсов. Владетель скрестил конечности в торжественном поклоне и бережно извлек яйцо из обрывков паутины. Осторожно опутав его брюшными лапками, он быстро побежал обратно. Бой шел уже у самого входа в его глаз. От 10 тысяч приближенных осталось около сотни воинов, вставших насмерть у входа в нору, и держать им оставалось считанные минуты. Но этого уже не требовалось. Владетель окинул мыслью бойцов, разыскивая командира. Тот был еще жив, и Кшиск велел ему предстать перед собой. «Выводи воинов из боя», — распорядился Высший. «Отступаем в сеть сточных каналов. Взрывайте тоннели, обрушивайте своды. Немедленно засыпайте за собой все ходы на всей протяженности. У врагов нет рабочих какое-то время, они не смогут преследовать нас. Копать или не жалеть. Бойцов беречь. Мне потребуется каждый воин. Выполнять». Командир приближенных метнулся в гущу битвы. И Кшиск вскочил на спину охранников, направляя их вглубь узких тоннелей, ведущих к жилым помещениям рабочих. Позади него уже гремели взрывы, вспарываемых лазерами потолочных сводов, и грохотали обвалы и оползни обрушающиеся породы. Владетель уносился все ниже и ниже, углубляясь в тесные лабиринты хозяйственно-технических коммуникаций. Вскоре ходы стали слишком узки для его крупной тушки, и Кшиск направил сотню рабочих расширять проходы перед собой. Он торопился. Враги быстро поймут, что он выжил, и не остановятся на полпути. Они приведут своих копателей, десятки тысяч рабочих быстро разроют наскоро организованные им завалы. Спастись в дебрях технического лабиринта невозможно. Таким образом можно лишь выиграть время. Именно этого и добивался Кшиск. Его процессия достигла последнего из самых нижних уровней лабиринта, и владетель остановил охранников у края свежеоткрытого неширокого кратера, уходящего вертикально вниз, туда, где уже не было ничего, кроме сернистой кремниевой планетарной породы. С самого начала боя, повинуясь его приказу, несколько тысяч рабочих рыли этот колодец, и вот теперь он был почти полностью готов. Замерев у отвалов кратера, Кшиск ожидал возвращения воинов, одновременно руководя земляными работами. Колодец спускался вниз на 300 метров, после чего изгибался под прямым углом и длился еще сотню. На этом отрезке владетель повелел прекратить работу. Вскоре появился командир с отрядом приближенных, и Кшиск усилием мысли пересчитал бойцов. 63 воина. Ничтожное количество, но для его великой миссии хватит, ведь это лучшие из лучших бойцовских особей. Владетель выгнал из колодца большую часть рабочих, оставив у тупика лишь 1000 копателей. «Вниз!» – коротко распорядился Кшиск, и охрана в сопровождении приближенных бережно понесла его по вертикальной стене кратера. Достигнув дна, владетель увел процессию в горизонтальный шурф колодца и повелел оставшимся наверху рабочим полностью засыпать за собой кратер, а после обвалить все проходы и помещения над ним в его районе. Лишенные разума слуги не задавали вопросов и мгновенно принялись за дело. Спустя несколько минут Кшиск и его эскорт оказались в каменном мешке. От приближенных сквозило недоумением, но оспаривать решение высшего существа противоречило инстинкту расы, и воины молча стояли на месте, пользуясь представившейся возможностью отдохнуть. Тщательно убедившись в том, что кратер полностью засыпан и 1000 тонн породы надежно отделяет его отряд от ближайшего живого существа, Кшиск соскользнул со спин с охраны и приблизился к толкающимся у стенки тупика рабочим. Дальнейшим раскопкам он руководил сам, скрупулезно воспроизведя в памяти сверхсекретную информацию, доступ к которой во всем великом инсекторате имели только два инса – страж королевской кладки и королева-мать. Никто более не смог бы узнать эту тайну, ибо она никогда не заносилась ни в какие базы данных, передаваясь напрямую из мозга в мозг от старого стража к новому. Передав тайну, старый страж торжественно лишал себя жизни во славу королевы-матери, ибо беречь королевскую кладку мог только один. Долго копать не пришлось. Передовая волна рабочих прорыла в десяток метров и неожиданно наткнулась на пустоту, с треском ужаса полетев в открывавшуюся пропасть. Владетель усилием воли остановил напирающую на передние ряды массу копателей, дабы избежать чрезмерных потерь, и повелел приготовить для себя дорогу. Живое покрывало рабочих сомкнулось панцирь с панцирью, образовывая хитиновую мостовую, и Кшиск направился по ней к краю пропасти. Подойдя вплотную к обрыву, он остановился, любуясь открывающейся перед фасетками картиной. Здесь, под самым последним разломом королевского дворца, Глубоко под предельно нижней ниткой его технического лабиринта, который никогда не посещал никто, кроме обслуживающих разлом рабочих, 12 веков назад был наглухо закрыт автономный ангар. В те годы инсекторат был не чета нынешнему. Могучая цивилизация успешно вела глобальную войну, и вся галактика вздрагивала при одном только упоминании о разрушительной мощи инсов. Кровопролитные сражения шли по всем фронтам, на всех направлениях, и древние владетели блистали воинским талантом и политическим искусством. Даже противники в тех давних сражениях были достойны смерти от оружия великих инцев. Совсем не то, что в нынешние времена, когда жалкие интриганты, не попавшие даже на самую дальнюю нить придворной паутины, мелко грызут друг друга на окраинных системах цивилизации. Этот линкор предки поместили сюда в строжайшей тайне, после того, как раса людей продемонстрировала свои возможности по штурму и захвату подземных военных баз инсектората. Разумеется, все инсы как один погибли бы, но не допустили врага к материнской планете, однако мудрость и предусмотрительность древних владетелей были велики. Верховный флагман спрятали здесь, умертвив всех низших, знавших хотя бы слово об этой операции. С тех пор корабль стоял тут, в автономном вакуумном ангаре, и никто не ведал о нем, кроме королевы-матери и стража королевской кладки. Ибо королевская кладка должна уцелеть любой ценой. И сейчас бережно сжимающий в лапках яйцо с развивающейся владычицей Кшиск, последняя надежда великой цивилизации инсов, горделиво взирал на огромный линкор, полностью занимающий выдолбленный в камне огромный кокон. Владетель движением усиков подозвал к себе командира приближенных и указал на узкую щель в обшивке линкора, от которой его отделяло 20 метров пропасти. «Это пульт ручного управления ангаром. Я должен попасть туда как можно быстрее». Командир приближенных издал утвердительный стрекот и отступил назад. Могучий воин разбежался и мощным прыжком выкинул свое тело над пропастью. Пролетев почти две трети расстояния, он начал терять высоту, и в тот же миг выплюнул из себя нить паутины, безошибочно цепляясь ею за едва заметную уключину пульта управления. Вцепившись в нить, воин спружинил лапками, гася энергию соударения с корпусом линкора, и быстро пополз по ней вверх. Кшист с гордостью любовался зрелищем, получая от действия приближенного эстетическое удовольствие. У него превосходные слуги, великолепные особи, он исполнит свое предназначение. Воин достиг щели пульта управления, и спустя несколько мгновений владетель услышал скрип проворачиваемого механизма. Из щели в его сторону выдвинулась лестница и застыла в паре метров от разрытого прохода. Кшист отдал повеление, и несколько десятков рабочих бросились к ней, разматывая за собой паутину. Они сходу проворно запрыгивали на лестницу, провешивая нити над пропастью, и вскоре перед владетелем предстала широкая и прочная дорога от самых лапок до пульта ручного управления. Кшист прошествовал к приборам, воспроизвел в левой половине мозга точную последовательность действий и приступил к расконсервации линкора. Огромное пространство заполнилось низким глухим шипением. Автоматика медленно заполняла углекислотой вакуум кокона. Владетель замкнул контакты выключателя, и осветительные панели ангара вспыхнули мощными потоками инфракрасного света. Прозрачные консервационные слои кокона, охватывающие корабль, теряя вакуум, отслаивались от корпуса и соскальзывали вниз, освобождая красавец-линкор и сомкнувшие ряды у обрыва туннеля воины скрестили конечности в ритуальном поклоне перед верховным флагманом инсектората. Через час владетель уже восседал в командном плетении руководящей паутины. Управлять огромным линкором в одиночку являлось сверхсложной задачей, для многих владетелей являющейся невыполнимой, но Кшиск был абсолютно уверен в своих силах. Он справится. Он сумел спасти королевскую кладку, сумел добраться сюда, сумеет и завершить начатое. Владетель отдал приказ экипажу приготовиться к экстремальному взлету и активировал двигатели, зловеще заскрипев жвалами. Врагов ожидает большой сюрприз. Через 20 секунд, повинуясь приказу автоматики, будет приведена в действие цепь ядерных зарядов, уложенных в толще планетарной породы над захороненным ангаром. Направление их подрывов тщательно рассчитано таким образом, чтобы единой последовательностью взрывов пробить линкору взлетный коридор отсюда и до самой поверхности. От королевского дворца останется одна большая воронка, но теперь это уже ничего не значило. Древние владетели, спрятавшие здесь линкор, отлично понимали, что если кому-нибудь придется воспользоваться этим последним шансом, то к этому моменту дворец и без того будет лежать в руинах. И с большей вероятностью руины будут кишать отрядами врагов, так что ядерная гиена придется весьма кстати. Сверившись с индикаторами обратного отсчета, Кшиск подал энергию на силовые установки, и в следующую секунду заряды сработали. Цепь направленных ядерных взрывов вздыбила поверхность планеты, выбрасывая исполинский столб пыли и превратившись в раскаленный газ миллионы тонн породы. Там на поверхности сейчас бушуют потоки безжалостной энергии и толщ ударной волны, спрессованные давлением в миллионы атмосфер, густо сдобренные жестким излучением такой интенсивности, от которой мгновенно изжарится даже самый стойкий воин инсов. Владетель мстительно свернул надживальные усики. Интересно, были ли готовы советники к такому обороту? Но даже если и да, то на этом представление еще не закончилось. Тут внизу на флагман упало лишь пара другая тонн камней, но взлет и последующий атмосферный старт линкора таких размеров вызовет катаклизм планетарных масштабов. Враги дорого заплатят за предательство своей расы. Кшис активировал форсажные ускорители, и огромный флагман рванулся вверх, вырываясь из-под земли вместе с тысячами кубометров породы. Колоссальный выброс энергии ударил по планете, мгновенно сминая магнитные полюса, инициируя землетрясения и ураганы исполинских масштабов. Стартующий линкор взмыл ввысь, взрывая грибовидное облако, висящее над тем, что еще недавно было королевским дворцом, и рыжей кометой покинул атмосферу. Системы анализа показывали катастрофически быстрое развитие гигантского катаклизма на планете, но страж королевской кладки не обращал внимания на их показания. Все это вторично, все это не имеет значения. Планета со временем восстановится, ее обитатели народятся заново. А если даже всего этого и не произойдет, то невелика беда. В пространстве инсектората имеется множество планет, не хуже. Гораздо более важным сейчас является то, что оба советника, если и не погибли, то наверняка растеряли весь свой флот, бомбардировавший королевский дворец. Значит, они не смогут преследовать флагман, и Кшисху удастся быстро дойти до зоны гиперперехода. Но оказалось, что паутина чудовищной измены успела распространиться ужасающе широко. Как советникам удалось добиться таких масштабов предательства? Страж королевской кладки даже не представлял, но едва линкор пересек первичную планетарную орбиту, ближайшая сторожевая крепость открыла по нему сосредоточенный огонь. Мощные лазеры главных калибров ударили в борт флагмана, и системы защиты затрещали сообщением об опасности. Владетель бросил на двигатель максимум энергоресурса, сняв питание со всех систем, кроме защитно-аварийных, и линкор, рискуя расплавить силовые установки на огромной скорости, устремился прочь от планеты. Крепость продолжала обстрел, но мощный флагман был сконструирован для защиты королевы-матери и имел многократно повышенную живучесть. Едва стало ясно, что огня крепости недостаточно для уничтожения линкора, предатели бросили на его перехват находящиеся в системе боевые корабли. Спустя несколько минут по флагману били уже со всех сторон, и потоки истребителей, не в силах пробить защиту, шли на таран, пытаясь разрушить двигатели. Кшиск ввел линкор в зоне гиперперехода по кратчайшему расстоянию, пытаясь совершить прыжок, прежде чем концентрация вражеского огня станет смертельной. Флагман сотрясали взрывы, отовсюду приходили сообщения о пробоинах, разгерметизации, пожарах и отказах различных систем. Советники задействовали для уничтожения верховного флагмана весь внутрисистемный флот. Тяжелые линкоры дальнего огневого воздействия уже разворачивались для удара, и счет шел на секунды. Владетель выжимал из двигателей все, что только возможно, не сводя половины фасеток с информационной области гиперпространственной навигации. Другая часть его зрения вцепилась в обзорные экраны заднего вида, на которых пульсировали отметки готовящихся к залпу линкоров. Он почти успел. Нити управления гиперпрыжком завибрировали сигналом готовности, и Кшиск рванул команду активации гипердвигателей. Залп линкоров десятками мощнейших лучей, вонзившихся в корпус флагмана, совпал с прыжком корабля в безликое ничто изнанки пространства. Флагман сотряс исполинский удар, вокруг Кшиска грянул взрыв, полыхнуло пламя, и мозг владетеля отключился. Определить, как долго он находился в бессознательном состоянии, Кшиск не смог. Придя в себе, он долгое время не мог понять, где именно находится и что происходит вокруг. Пришлось погрузить себя в сон и пробуждать мозг по частям, проверяя его работоспособность. Это помогло вывести сознание на приемлемую степень функционирования. Владетель смотрел себя. Яйцо королевы, бережно опутанное брюшными лапками, не пострадало. Почти все лапки изломались, приняв на себя удар по этой... Но это не имело значения. Кшиск продолжил осмотр. Голова-грудь оказалась расколота. Правую половину ее головной части разморжила в мелкую кашу вместе с частью мозговой ткани. Вот почему правая половина мозга не запускалась. От задних лапок уцелела лишь одна пара. От передних полторы. Брюшко было пробито и медленно теряло лимфу, сочась кислотой. Владетель попытался сделать несколько шагов. Пусть неуклюже, но передвигаться оставалось возможным. Анализ показывал, что в таком состоянии он сможет прожить не менее 2 недель. Этого вполне достаточно. Кшиск подполз к изодранному центру руководящей паутины и осмотрелся, вникая в состояние флагмана. Линкор находился в гиперпрыжке и был практически мертв. Управление не работало, почти все системы либо уже вышли из строя, либо доживали последние минуты. Двигательного отсека не существовало, лишь гиперпривод, переключившись на аварийное питание, нес корабль в неизвестном направлении. Несколько километров корабля, разделяющих капитанские мостики и отсеки гипердвигателя, превратились в одно оплавленное месиво, и не добраться до него, не повлиять на ход гиперпрыжка было невозможно. Линкор будет мчаться в гиперпространстве до тех пор, пока не потеряет ход и его не выбросит в реальный космос. Пусть так. Данное обстоятельство не сможет помешать ему. Владетель почувствовал среди руин умирающего корабля жизнь. Усилием воли заставил выживших слуг прийти в сознание и повелел собраться вокруг себя. Уцелевшие добирались до него более 5 часов, но в конечном итоге Кшиск остался доволен. Из воинов выжили все, хотя большая часть их показалась сильно покалечена. Из 1000 рабочих уцелело едва 150. Но и такой итог его тоже устраивал. Эти плодятся быстро, не желая тратить драгоценного времени. Владетель лично завладел умами слуг, и низшие послушно принялись плести кокон. Кшиск манипулировал ими почти неделю, добиваясь идеальности форм, размеров и характеристик родовой паутины. Наконец кокон был полностью готов. 5-метровый шар, сотканный из самых мягких нитей, сплетенных в толстые и прочные слои, надежно повис посреди командного отсека, опутанный сотнями креплений и растяжек. В последний раз, придирчиво осмотрев кокон, страж нашел его качество удовлетворительным и вполз внутрь. Владетель осторожно продвигался по узкой спирали родового тоннеля, медленно перебирая уцелевшими лапками, пока не достиг центра. Здесь, в самом сердце кокона, он бережно и с подобающими почестями поместил яйцо королевы-матери внутрь специально скотканной родовой подушки. Выполнив ритуальный поклон, Кшиск заплел своей паутиной священный королевский центр и отложил вокруг него собственную кладку. Вследствие полученных повреждений его организм был уже на 40% мертв, но отложить один неполный кластер кладки ему все же удалось. Из его яиц вылупится хотя бы один владетель, и для начала владычицы этого хватит. Кшиск заклеил кладку паутиной и покинул кокон. Оказавшись снаружи, он мысленным приказом отправил туда воинов, повелев отложить и запечатать собственные кладки. Это лучшие из лучших бойцовских особей, поэтому из их яиц вылупятся превосходные слуги. Затем настала очередь рабочих. С ними, как обычно, не возникло никаких проблем. Неразумные обладали фантастической плодовитостью, и недостатков рабочих у юной королевы не будет. Жаль, что в его распоряжении не осталось ни одного творящего и полезного, никто из которых не выжил во время уничтожения дворца. Но это не окажется серьезным препятствием. Инстинкт подскажет молодой владычице, каких видов ее подданных не хватает, и она сама отложит соответствующие кладки, ибо только королева может воспроизвести на свет любого из инсов. И пока жив род владычиц, будет существовать инсекторат, единый и монолитный великий организм, способный увеличивать свою численность в геометрической прогрессии. То, что произошло с советниками, совершившими немыслимое предательство, не поддавалось объяснению. Гораздо больше была бы вероятность того, что инсы научатся дышать ядовитым кислородом. Но тем не менее это свершилось, и изменники убили королев. Без владычиц владытели потеряют высшую цель – преклонение и служение королеве. Лишившись же смысла жизни, заложенного в их инстинкты самой природы инцев, они начнут войну за лидерство, и великая раса рано или поздно уничтожит сама себя. Вот почему королевская кладка должна уцелеть любой ценой и в любых условиях. Королева-мать чрезвычайно плодовита, и в каждую секунду вселенского времени в ее кладке существует не менее 5000 яиц, не менее трети из которых, в свою очередь, готовы произвести на свет королеву-дочь. И место нахождения королевской кладки всегда является самым охраняемым секретом инстинктората. В былые времена, когда великая цивилизация без устали вела захватческие войны, успешно сражаясь с множеством врагов, кладка была тайно разнесена по нескольким секторам принадлежащего инсам пространства и хранилась в разных местах, надежность охраны и обороны которых не подлежала сомнению. Но после того, как вступивший вслед человек обрек инсекторат на вечное заточение, необходимость в подобных мерах сошла на нет. Кладка королевы-матери осталась лишь в секретном инкубаторе дворца. Сегодня предатели ударили в самое сердце инсектората, но они не учли одного обстоятельства. И этим обстоятельством был он, владетель Кшис, страж королевской кладки. Никто не в силах помешать ему исполнить свое предназначение, ибо великая раса инсов должна существовать вечно, и так будет. Кшис убедился в том, что все слуги отложили свои вкладки, и повелел запечатать кокон. На создание надлежащей прослойки ушли почти сутки, после чего владетель лично прополз по поверхности плетения, проверяя его качество. Кокон был идеален. Он не сможет уберечь кладку разве что только в точке возникновения ядерного взрыва или при попадании линкора в тело звезды. Но этого не произойдет. Никто не знает, где флагман потеряет гиперход и в какой точке его выбросить в реальный космос. Врагам не отыскать кладку и потому не уничтожить ее. Выход из гипера внутри звезды невозможен. У лишенного тяги корабля не хватит мощности преодолеть гравитационные и энергетические возмущения, делающие физику пространства, прилегающего к крупным космическим телам, непригодной для гиперпрыжка. Остается лишь один негативный вариант – выпасть из гипера, долго блуждать по космосу и попасть в притяжение звезды. Со временем линкор может затянуть в ее фотосферу, но флагман слишком большой для того, чтобы это произошло быстро. Гораздо раньше кокон воспримет от близкой звезды энергию и радиацию, аккумулирует их, и из кладки вылупится королева со слугами. Она разберется, что делать дальше. Расу инсов не так-то легко истребить. Даже если воспроизведенные ею на свет слуги не смогут починить линкор, владычица начнет распылять кладки на пути потоков космического ветра, метеоритных дождей или комет. В крайнем случае, она взорвет часть флагмана, и десятки тысяч яиц помчатся в разные уголки космоса на его обломках. Невозможно уничтожить расу инсов, если жива королева, и она будет жива. Кшиск спустился с кокона, собрал вокруг низших и повелел им умереть, дабы не тратить на их существование стремительно истекающие запасы углекислоты. Верховный флагман был мертв, и владетель ощущал, как ледяной холод космоса все сильнее проникает в гигантский труп линкора. Это хорошо. Кокон примет на себя удар запредельно низкой температуры и плавно понизит ее внутри родовых подушек, бережно заморозив складку. В этом состоянии она сможет находиться бесконечно. Кшиск удостоверился в том, что сделал все, что должен, и устало опустился на расколотое брюшко напротив кокона. Жизнь покинет его израненное тело раньше, чем космический холод скует линкор мертвой хваткой. И свои последние часы владетель предпочитал провести, созерцая великие плоды проделанной работы. Его предназначение исполнено. Королевская кладка уцелела.